вспомогательные партии. Дьявол, и в этой жалкой твари вы умудрились обнаружить то, что вы называете силой жизни. Дон Жуан, да, потому что здесь-то и начинается самое замечательное. Статуя. Что же, Дон Жуан, а то, что любого из этих трусов можно превратить в храбреца, внушив ему некоторую идею. Статуя. Вздор. Я, как старый солдат, допускаю трусость. Это такое же распространенное зло, как морская болезнь, и такое же несущественное. Но насчет того, чтобы внушить людям идеи, это все чистейший вздор. Чтобы солдат пошел в бой, ему нужно иметь немного горячей крови в жилах и твердо знать, что поражение опаснее победы. Дон Жуан, вероятно, потому тобой обычно ничего и не решает. Человек только тогда способен действительно превозмочь страх, когда он воображает, что дерется ради какой-то всеобъемлющей цели, борется за идею. Бернард Шоу. «Человек и сверхчеловек». Смотри список литературы, пункт 37. Первая вспомогательная партия. «Путь Мирза». Дневник Лэшли. Рассказ Крина. Две собачьи упряжки с Мирзом и Дмитрием вышли от подножия ледника Бирдмора 11 декабря 1911 года. На мысе Хат они появились 4 января 1912 года. Первая вспомогательная партия – Аткинсон, Черри Гаррард, Райт, Кейохейн – повернула назад с широты 85 градусов 15 минут 22 декабря 1911 года, а на мыс Хат пришла 26 января 1912 года. Последняя вспомогательная партия. Лейтенант Эванс, Лэшли, Крин повернула назад широты 87 градусов 32 минуты 4 января 1912 года. Мыс Ахат достигла 22 февраля 1912 года. Расскажу немного о первой вспомогательной партии, состоявшей из Аткинсона, Райта, Кейохейна и меня. Главным был Аткинсон, и, прощаясь с нами, Скотт попросил его выйти с собаками навстречу полюсной партии, если Мирс возвратится домой. В чем, впрочем, никто не сомневался. Аткинсон – хирург военно-морского флота, поэтому Лэшли в дневнике называет его команду докторской. При прощании Скотт сказал несколько добрых слов. Чтобы достигнуть полюса, ему достаточно делать в среднем по 11 километров в день при полном рационе. Он, можно сказать, уже там. Надеюсь, он возьмет с собой Билла и Бёрди. Следопадов. Открывается прекрасный обзор ледопадов и валов сжатия в окрестностях ледника Мил. Такой красоты я не видел за всю свою жизнь. Мы гордимся Аткинсоном. Смотри список литературы, пункт 17. Переход 800 километров по леднику Бирдмора и барьеру не может пройти без происшествий даже в разгар лета. Мы так же, как и остальные партии, из последних сил тянули сани, так же страдали от туманов, испытывали те же страхи и опасения. Также мучились приступами дизентерии и тошноты. Также спотыкались на льду и проваливались в трещины. Праздновали Рождество плампудингом и какао. Собирали камни с морены под клаудмейкером. Разыскивали следы. Теряли и находили гури. Нас также преследовали снежная слепота, смертельная усталость, ночные кошмары. Мы ели ту же пищу, мечтали о том же самом. К чему повторяться? По сравнению с другими, наш маршрут невелик. Хотя от мыса Эванс до верховьев ледника Бирдмора и обратно 1862 километра. Скотт за время южного путешествия 1902-1903 годов проделал 1520 километров. Об одном дне все же стоит вспомнить. Мы попали на тот же участок сильного сжатия вблизи Клаудмейкера, который проходили и обе другие партии. Они в поисках выхода взяли на восток, мы же, по предложению Райта, на запад. И это было верное решение. День запомнился мне из-за Кеохейна. За 25 минут он 8 раз проваливался в трещину на всю длину постромок. Неудивительно, что после этого у него был несколько потрясенный вид. Аткинсон же умудрился упасть в расселину вниз головой. Более опасного падения в трещину не припомню. К счастью, наплечные постромки его упряжи выдержали, и он отделался пустяковыми царапинами. Все три партии, возвращающиеся с плато, многим обязаны Мирзу. На обратном пути, ведя две собачьи упряжки, он восстанавливал гури, заметенные сильной пургой 5-8 декабря. Защитные стенки для лошадей засыпало снегом, и Мирс пережил немало волнений, разыскивая дорогу к дому. Большим подспорьем для нас были и собачьи следы. Животные глубоко проваливались в снег и превращали его в месиво. На всех барьерных складах Мирс оставил нам довольно унылые сообщения о своем продвижении. До южного барьерного склада ему мешали слишком высокая температура и очень рыхлая поверхность. Кроме того, он с трудом находил занесенные снегом гури. На северном барьерном складе мы обнаружили записку, датированную 20 декабря. Плохая видимость и пурги задержали его. Один раз он сбился с пути и уже из лагеря пошел на поиски следов. Самочувствие хорошее, только побаливают глаза от напряжения. Приходится высматривать гури. Он взял понемногу масла из каждого мешка, из заложенных в склад трехнедельных рационов, и благодаря ему на сокращенном пайке дотянет до следующего склада. Смотри список литературы, пункт 17. Записка от Мирза, найденная в верхнем ледниковом складе, гора Хупер, была датирована сочельником. В ней сообщалось, что собаки медленно, но верно продвигаются вперед, хотя снег очень рыхлый, особенно в последние два дня. У него мало еды, остались только крошки от галет, чай, немного кукурузной муки и полчашки пемекана. Поэтому он вынул из каждого нашего задела по 50 галет, дневной паёк на двоих. Несколько дней назад он убил одну из американских собак. Если и дальше так пойдет, следующая на очереди красавица, самая жирная и ленивая, по его словам, мы возьмем на 30 галет меньше. Смотри список литературы, пункт 17. По плану Мирс должен был повернуть назад с двумя собачьими упряжками широты 81 градус 15 минут. Но они сопровождали скота приблизительно до широты 83 градуса 35 минут. Примечание переводчика. Весьма показательно для возможностей собачьих упряжек в тех условиях. Собаки питались мясом пони, а недостаток еды для людей восполнялся тем, что при восхождении на Бирдмор мы получали ежедневно на одну галету меньше. Собаки шли обратно медленнее, чем предполагалось, и Мирзу не хватало еды. Было ясно, что собаки, утомленные трудной дорогой, не смогут доставить на склад 1 тонны дополнительный провиант для 3 возвращающихся с плато партии, да и не успеют сделать это своевременно. А сумеют ли наши товарищи приволочь на санях хоть сколько-нибудь провизии, прежде чем мы достигнем склада? Может статься, что со склада 1 тонны до мыса Хат, а это 208 километров, придется идти с тем ограниченным запасом провианта, что лежит в этом складе. Поэтому на всякий случай мы заранее сократили нормы потребления. Вообразите себе нашу радость, когда, дойдя вечером 15 января до склада 1 тонны, мы обнаружили в нем 3 из 5 рационов, необходимых 3 партиям. Их доставили на санях Дэй, Нельсон, Хупер и Клисолт, причем Дэй и Хупер пришли с барьера на мыс Эванс 21 декабря, а уже 26-го снова отправились в поход пополнить склад. Кроме рационов, они оставили записку, предупреждающую, что близ углового лагеря много опасных открытых трещин. Известно, что люди, претерпевшие голод, заболевают, дорвавшись до обильной пищи. Так и Аткинсон. Он чувствовал себя неважно всю остальную часть пути до мыса Хат, куда мы особенно не перетруждаясь, пришли 26 января. В поисках сведений об обратном путешествии второй вспомогательной партии, о котором нигде не публиковалось никаких отчетов, я попросил Лэшли встретиться со мной и рассказать все, что он помнит. Он охотно согласился и добавил, что у него есть какой-никакой, но все же дневник, который он вел в ту пору. Не пригодится ли он мне? Я попросил прислать его и вскоре получил пачку грязных мятых листочков. Вот что я прочитал. 3 января 1912 года. Сегодня идти было очень трудно. Мы вместе последнюю ночь. Завтра утром еще пройдем немного вперед с полюсной партии. Это капитан Скотт, Уилсон, капитан Отс, Боэрс и Тафф Эванс. А затем повернем назад. Капитан сказал, что доволен нами. Мы все в хорошей форме и годимся для похода к полюсу. Но столько людей не могут идти. Поэтому он хочет, чтобы мистер Эванс, Крин и я вернулись. Он понимает, что нам предстоит тяжелая работа. Но мы убедили его, что это не важно, лишь бы наша посильная поддержка помогла партии достигнуть полюса. Тут я впервые услышал, что в помощь нам должны доставить мулов. Я предложил остаться на мысе Хат, вдруг понадоблюсь, но капитан возразил, что целесообразнее, чтобы я в случае прибытия мулов присматривал за ними до возвращения полюсной партии. Капитан Отс сказал капитан Скотт того же мнения. Если же мулы не появятся, то тогда, конечно, нет причин, почему бы мне не прийти на мыс Хат и не ждать там полюсную партию. Мы долго говорили в нашей палатке с хозяином, Скоттом, и у нас осталось впечатление, что он вполне уверен в успехе предприятия. Он немного беспокоился, как-то мы пройдем, но утешался тем, что с нами идет прекрасный надежный штурман. Он сердечно поблагодарил нас за участие в походе. Сказал, что ему жаль с нами расставаться. Мы, конечно, взяли с собой почту, но кто знает, когда она уйдет. Сейчас находимся почти в тех самых местах, до которых дошла экспедиция Шеклтона. Больше писать не могу. Слишком холодно. 4 января 1912 года. Прошли с полюсной партией 8 километров. Все в порядке. И капитан Скотт сказал, что уверен, они прекрасно справятся с грузами. Нам незачем идти дальше. Остановились. Сказали все, что можно сказать за такое короткое время. Мы пожелали им успеха и благополучного возвращения. Предложили каждому свои услуги, если есть какие-нибудь поручения на мыс Хат, но их не оказалось. Наступил момент последних рукопожатий и прощания. Мне кажется, все были очень растроганы. Они пожелали нам счастливого пути, скорого возвращения на базу. Мы же прокричали в их честь троекратное ура!